Случай 22. Как вас зовут в духовном мире? Меня зовут Нэнсем. Нэнсем, есть ли сейчас вокруг вас души или вы пребываете в одиночестве? Я вместе с двумя моими очень давними компаньонами. Как их зовут? Рауль и Сэнджи. Являетесь ли вы трое частью более крупной группы душ, работающих вместе? Мы являлись, но теперь мы работаем преимущественно сами по себе. Что вы сейчас делаете? Мы обсуждаем, как лучше всего помогать друг другу во время наших воплощений. Расскажите мне, что вы делаете друг для друга? Я помогаю Сэнджи простить себя за ее ошибки и оценить себя по достоинству. Ей надо прекратить каждый раз выступать в роли матери на земле. Как она помогает вам? Помогает понять, что мне не хватает чувства причастности или принадлежности. Расскажите конкретно, что именно делает Сэнджи, чтобы помочь вам в решении этой проблемы. Ну, она была моей женой в Японии после того, как я оставил образ жизни воина. Что-то беспокоит Нэнсема, и после некоторой паузы он произносит следующее. Раулю нравится вступать в партнерские отношения с Сэнджи, а я обычно бываю один. Что вы можете сказать о Рауле? Как вы помогаете друг другу? Я помогаю ему научиться терпению, а он помогает мне справиться с моей склонностью избегать общественной жизни. Вы всегда воплощаетесь как двое мужчин и одна женщина на земле? Нет, мы можем меняться ролями и меняемся, но нам удобнее так, как есть. Почему вы все работаете независимо от остальных членов вашей духовной группы? О, они все здесь, некоторые остались позади, некоторые ушли вперед, решая свои задачи. Есть ли у вас гид или учитель? Ее зовут Айдис. Мне кажется, что вы очень почтительно к ней относитесь. Хороший ли у вас контакт с Айдис? Да, но это не значит, что у нас нет никаких разногласий. В какой области главным образом проявляются ваши разногласия? Она мало воплощается, и я говорю ей, что ей следует вплотную соприкоснуться с текущими условиями на Земле. До такой ли степени вы находитесь в ментальном резонансе с Айдис, что все знаете об истории ее обучения как гида? Отрицательно качает головой в раздумье. Мы задаем вопросы, но мы можем спрашивать только о том, что знаем. Айдис раскрывает мне о том, что, по ее мнению, имеет отношение к моему собственному опыту. Способны ли гиды экранировать свои мысли, чтобы вы не могли полностью прочитать то, что в их уме? Да. Более старшие гиды искусны в этом. Они знают, как фильтровать информацию, которая нам не нужна, потому что это знание может смутить нас. Вы тоже научитесь фильтровать образы? Я уже немного умею. Возможно, поэтому многие люди рассказывают мне, что их гиды дают им ответы не на все вопросы. Да, и важно то, что стоит за вопросом. В какой момент его задают и почему? Возможно, не всякая информация идет на пользу. Какая-то может и навредить им. Помимо того, что вы принимаете методы обучения, Айдис, нравится ли вам в плане личностного проявления? Да, я просто хочу, чтобы она согласилась прийти вместе со мной однажды. О, вы бы хотели воплотиться на Земле вместе с ней? Я сказал ей, что у нас могли бы быть лучшие отношения здесь, в духовном мире, если бы она согласилась как-нибудь прийти на Землю и находиться там со мной в дружеских отношениях. и что Айдис говорит по поводу этого предложения. Она смеется и говорит, что подумает, если я смогу доказать ей, что это принесет пользу. В этом месте я спросил Нэнсима, как долго Айдис общалась с ним, и узнал, что ее назначили гидом для этих душ, когда они поднялись на уровень 3. Нэнсим, Рауль и Сэнджи находились также под опекой их возлюбленного старого мастера-гида, который был с ними с самого начала их существования. Ошибочно считать, что более продвинутые души живут одинокой духовной жизнью. Этот субъект рассказал мне, что он контактирует со многими душами, а Рауль и Сэнджи просто его самые близкие друзья. Уровни 3 и 4 – это важные для душ ступени развития, потому что теперь на них возложено больше ответственности за молодые души. Однако, статус гида им не дается сразу, как и во многих других аспектах жизни. В этом отношении души также подвергаются испытанию и внимательной проверке. Промежуточные уровни являются периодами испытаний для потенциальных учителей. Когда наша аура приобретает желтый цвет, наши наставники вверяют нам какую-нибудь душу, затем оценивают осуществляемое нами руководство, как во время физических воплощений, так и в духовном мире. Только в том случае, если это предварительное обучение оказывается успешным, нам позволяется действовать на уровне младшего гида. Не каждый годится на роль учителя, но это не мешает нам продвигаться до высших уровней, когда аура приобретает синие оттенки. Гиды, подобно всем остальным, имеют различные способности и таланты, а также и недостатки. К тому времени, когда мы достигаем уровней 5, наклонности нашей души уже хорошо известны в духовном мире. На нас возлагают определенные обязанности, соответствующие нашим способностям, что и будет рассмотрено позже в этой главе. Различные средства и пути познания в конечном итоге приводят нас к одному и тому же результату, к обретению духовной целостности. Богатое разнообразие вариантов является частью генерального плана совершенствования каждой души. И я спрашиваю субъекта 22, как происходит его продвижение на уровне 3. Нэнсим, скажите мне, готовит ли Айдис вас к роли гида, зная, что у вас есть интерес к такого рода деятельности? У меня действительно есть интерес. В таком случае вы уже развиваетесь как гид? Не придавайте слишком большое значение этому. В действительности я просто присматриваю, помогая Айдис и получая инструкции. Подражаете ли вы ее учительскому стилю? Нет, мы разные. Как начинающий или опекающий, я все равно не смогу сделать то, что сможет она. Когда вы узнали, что вы готовы быть опекающим и начать оказывать духовную помощь другим? Это осознание, которое приходит к вам после большого количества прожитых жизней. Вы сознаете себя в большей гармонии с собой, чем раньше, и способны помогать людям как в духовном мире, так и на земле. В настоящее время вы действуете в качестве опекающего внутри духовного мира или вовне, за его пределами? Вовне, в двух жизнях. Живете ли вы в двух параллельных жизнях сейчас? Да. Где вы живете своей второй жизнью? В Канаде. Важно ли для вашего канадского задания географическое расположение? Да, я выбрал бедную семью в небольшом поселке, где во мне могли бы нуждаться больше всего. Я живу в маленьком горном поселке. Расскажите мне подробнее об этой жизни в Канаде и о ваших обязанностях. Я забочусь о своем брате Билли. Когда ему было 4 года, он получил ужасные ожоги на лице и руках из-за вспыхнувшего на газовой плите пламени. Мне было 10 лет, когда это случилось. Вам столько же лет в вашей канадской жизни, сколько сейчас в вашей американской? Примерно столько же. И изначально какое у вас задание в канадской жизни? Заботиться о Билли, помогать ему видеть мир, невзирая на свою боль. Он почти слеп, и его обезображенное лицо отталкивает от него людей. Я пытаюсь помочь ему принять жизнь и понять, кем он в действительности является внутри себя. Я читаю ему и гуляю с ним по лесу, поддерживая его под руку. Я не держу его за руку, потому что они так изувечены. Что вы можете сказать о своих канадских родителях? Мне приходится играть роль родителей. Наш отец ушел после пожара и больше не возвращался. Он был слабым человеком, который плохо относился к семье даже до пожара. Душа моей матери не очень умело функционирует в этом ее теле. Им нужен кто-то более закаленный. Кто-то физически сильный? Нет. Я женщина в Канаде. Я сестра Билли. Моя мать и брат нуждаются в ком-то, кто был бы ментально выносливым, чтобы сохранить семью и дать им направление, которому они могли бы следовать. Как вы содержите семью? Я пеку хлеб, и я никогда не выйду замуж, потому что я не могу оставить их. Каков главный урок вашего брата? Научиться смирению и в то же время не спасовать в такой жизни, которая приносит лишь самое минимальное удовлетворение собой. Почему вы не приняли роль своего брата, пострадавшего от огня? Не поставила бы перед вами такая жизнь более трудную задачу? Я уже однажды проходил через такое. Этот субъект имел физические увечья в ряде прошлых жизней. Да, я полагаю, что это так. Интересно знать, была ли душа Билли, какой-то из ваших прошлых жизней, причиной вашего физического увечья? По сути дела, в одной из них да. Когда я оказался в трудном положении, другой человек тоже опекал меня, и я с благодарностью принимал его помощь. Теперь наступил черед Билли, и я здесь, чтобы помочь ему. Знали ли вы заранее, до принятия своей канадской жизни, что душа вашего брата собирается воплощаться? Конечно, Айдис и я обсуждали всю эту ситуацию. Она сказала, что душе Билли понадобится опекающий, и так как у меня был негативный контакт с этой душой раньше в другой жизни, я с готовностью принял эту работу. Помимо кармического урока для души Билли, здесь есть кое-что и для вас, в смысле принятия на себя роли женщины, которая связана по рукам и ногам. Вы не можете просто сорваться и уйти куда-нибудь, как вы это делали в своих прошлых жизнях. Это так. Степень трудности жизни измеряется тем, насколько хорошо ситуация является проблемной именно для вас. Для меня быть опекуном Билли – более тяжелое испытание, чем то, которое я имел, когда получал помощь от другой души, бывшей моим опекуном. Назовите мне наиболее трудный момент в этой вашей роли опекуна. Поддерживать ребенка, помогая ему преодолевать беспомощность, вести его во взрослую жизнь, учить ребенка мужественно противостоять мукам. Жизнь Билли – это исключительный случай, но, пожалуй, детям Земли приходится проходить через большие физические и эмоциональные страдания. Без соприкосновения с болью, без ее преодоления, вы никогда не сможете по-настоящему установить контакт с тем, кто вы есть на самом деле, и проявлять себя в этом своем истинном качестве. Я должен вам сказать, что чем больше боли и трудностей приходится испытывать в детстве, тем больше у вас шансов расширить свои возможности. И как же обстоят у вас дела с выполнением этой роли опекающего в Канаде? В Канаде мне приходится делать более сложный выбор, чем в моей жизни в Америке. Но я достаточно уверен в себе, чтобы реализовать на практике свое понимание. Поощряла ли Айдис вас в вашем стремлении ускорить развитие, приняв две параллельные жизни, или же она отговаривала вас? Она всегда за. Я не часто делал это в прошлом. Почему? Жизненные комбинации могут оказаться изнуряющими и противоречивыми, а усилия непродуктивными, имеющими минимальный эффект в обеих жизнях. Ну, я вижу, что вы помогаете людям в ваших обеих нынешних жизнях, но приходилось ли вам проживать одновременно константирующие друг с другом жизни, когда в одной вы не очень хорошо вели себя, а в другой лучше? Да, хотя это было давно. Это одно из преимуществ параллельных жизненных комбинаций. Одна жизнь может компенсировать другую, и все же иногда это вызывает затруднения. Тогда зачем гиды допускают параллельные жизни? Души не поставлены в жесткие бюрократические условия. Нам всем позволено иметь ошибочные взгляды и мнения и учиться на этом. Мне кажется, вы склоняетесь к мнению, что душе среднего уровня лучше жить одной жизнью? Я бы сказал «да». В большинстве случаев, но есть и некоторые другие мотивы, побуждающие нас ускорить процесс. Например, в качестве вознаграждения за совмещенные жизни мы получаем возможность дольше не воплощаться, оставаясь в духовном мире, размышляя и анализируя. Вы имеете в виду, что периоды между жизнями могут длиться дольше после параллельных воплощений? Конечно. Чтобы проанализировать две жизни, требуется больше же времени. Нэнсен, у меня есть еще несколько вопросов относительно механизма разделения души. Каким образом происходит разделение энергии души на разные части? Мы являемся частичками активизированных частей. Мы происходим из одного целого, которое является первичным целым, создателем. Являются ли разделенные части вашей души полным и законченным в себе? Да, абсолютно. Все ли части энергии нашей души уходят из духовного мира, когда мы воплощаемся? Какая-то часть нашей души никогда не покидает духовный мир. Мы не полностью отделяемся от Создателя. Чем занимается та часть, которая остается в духовном мире, пока мы находимся на Земле в одном или нескольких телах? Она дремлет в ожидании воссоединения с остальной частью нашей энергии. Большинство моих коллег, работающих с прошлыми жизнями пациентов, сталкиваются со случаями хронологических совпадающих жизней у людей, которые жили на Земле одновременно в двух местах. Иногда случается три и больше параллельных жизней. Души почти на любой стадии развития способны воплощаться в сложных комбинациях параллельных жизней, но я не часто встречался с подобным явлением в своих случаях. Многим людям кажется, что идея разделения души в духовном мире и воплощения ее в двух и более человеческих телах противоречит устоявшимся взглядам на душу как на единую, индивидуализированную духовную субстанцию. Признаться, мне тоже стало не по себе, когда мой пациент сообщил, что живет в параллельных жизнях. Я могу понять, почему концепция дуального существования души смущает и сбивает с толку некоторых людей. особенно в случае, если одна душа одновременно живет в разных измерениях, что мы чуть позже и рассмотрим. Но необходимо понять, что если наши души являются частью энергии одной великой сверхдуши, которая делится, то есть распространяет себя, чтобы создать наши души, то почему отпрыски разумной энергии этой сверхдуши не могут обладать такой же способностью разделяться, а затем воссоединяться вновь? Получение информации о духовной деятельности от душ, находящихся на более высоких ступенях развития, иногда оказывается непростым делом. Из-за сложной природы памяти и знания на этих уровнях бывает трудно определить, что эти люди знают, но не говорят мне. А что они на самом деле не знают? Что касается субъекта 22, то он и знал, и готов был отвечать на мои вопросы. Информация о разнообразии способов обучения душ в духовном мире, содержащаяся в этом случае, согласуется с другими отчетами, имеющимися в моей картотеке.